Каковка, каковка, родная винтовка, горячую пулей летит. Иркутск, Лебава, каковка, Варшава, этапы большого пути. Гремела атака, и пули свистели, и ровно строчил пулемет. И девушка наша проходит в шинели, горячей каковкой идет. Под солнцем палящим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Товарищ, как вместе шатались, как нас обнимала гроза. Тогда нам обоим сквозь дым улыбались ее голубые глаза. Так вспомним же юность свою боевую, так выпьем за наши дела. За нашу страну, за каковку родную, где девушка наша жила. Под солнцем палящим, под ночью слепою, немало пришлось нам пройти. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Поезд стоит на запасе.